Заключительное примечание. Год третий. Добавлено М.С. Дел Кофи. Верить или нет объяснению Бернадетты насчет того, что произошло в день первый, и ее теории о том, что древние люди именно бессознательный разум персонифицировали в качестве Бога, дело ваше. Должен сознаться, что я не проглотил эту теорию с крючком, леской и удилищем. Никто не может принять такую радикальную гипотезу, не задавая вопросов. Поэтому я предлагаю вам самим почитать литературу на эту тему. Прежде всего я рекомендую следующие разделы энциклопедии: «Сны», «Коллективное бессознательное», «Сверхинстинкты», «Мифология». Если вы захотите изучить вопрос более глубоко, я рекомендую «Элементарное введение в психологию», за которым следует книга о докторе Юнге. В последний день августа, когда Ник Атен услышал сообщение от Бернадетты, призывающей Александра проснуться и начать строить империю, он изменился. Он стал спокойнее, его явно занимали глобальные проблемы. В то время я терялся в догадках, но потом, когда я прочел то, что вы держите в руках, все стало ясно. Когда он дал мне рукопись, которую до тех пор держал под замком у себя в кабинете, я уверен, что Сара даже не подозревает ее существовании. По очевидным причинам, как вы сами можете понять. В ноябре прошлого года мы узнали, что Чизволд, небольшой город в 20 милях от Эсдейла, осажден семейством криозотов. Раньше мы ничего не могли сделать. У нас ресурсы ограничены. Первостепенным было наше собственное выживание. Но Ник это все изменил. Он повел на Чизволд вооруженный отряд из 30 человек и истребил нападавших криозотов. Чизволд с тех пор стал протекторатом Эскдейла. Мы устроили там школы и новый административный центр. 10 дней назад Ник говорил по радио с Бернадеттой. Насколько мне известно, это их первый прямой разговор с тех пор, как Ник покинул Ковчег в декабре года первого. Что между ними было сказано, я не знаю, но Ник стал еще более замкнутым и начал совершать долгие прогулки наедине со своими мыслями. 3 дня назад из ниоткуда вернулся Такс Леттер. Они с Ником говорили несколько часов. Может быть, в результате этого разговора или разговора с Бернадеттой Ник собрал отряд из 300 человек и объявил о планах идти на юг и освобождать все общины, находящиеся в осаде обезумевших взрослых. По дороге они возьмут Хармби, общину, где живут Дока Мозаика, под наш протекторат. Цель Ника Атена – пройти в самое сердце территории, занятой безумными взрослыми, найти их штаб-квартиру, если таковая существует, и уничтожить ее. Конечная цель – уничтожить всех пораженных безумием взрослых и гарантировать, что наша страна будет безопасным местом, где можно будет воспитывать детей и возрождать цивилизацию. Эту книгу я сохраню у себя в сейфе. Я верю, что однажды, когда вернется Ник Атен, смогу поставить кровавую купель туда, где и место. На почетное место в нашей библиотеке. И если будет воля судьбы, рядом с этим появится второй том. Он расскажет, как после 50 тысяч лет мы объединились с прежней личностью, что живет в наших сердцах, и как вместе мы завоевали мир. И вместе победили. Саймон Кларк. «Кровавая купель». Роман читал Олег Булдаков.